Глава 5. До крестов надо было еще добраться. На такой случай у меня имелся свой извозчик. Пользовался его услугами я редко. Во-первых, дорого брал, зараза. Во-вторых, страшно труслив. Понять его можно. Все коменданты Плескау, а на моей памяти их было четверо, двоих расстреляли за срыв поставок, в котором якобы виноваты партизаны и диверсанты. Третьего понизили в звании и отправили командовать штурмовой ротой в район Пулковских высот, а четвертый ждал приезда вновь назначенного коменданта и, соответственно, собственной участи. Издавали драконовские законы, запрещающие любые коммерческие контакты с местным населением. Не помогло. Жажда наживы оказывалась сильнее страха перед наказанием. Немецкие солдаты продавали или обменивали не только личное имущество, но и свое продуктовое и вещевое довольствие. Не брезговали, даже рублями. Про рейхсмарки я уж не говорю. Поначалу обменный курс был 10 рублей за одну рейхсмарку, но потом он поплыл, причем в сторону удешевления немецкой валюты. Мой извозчик советскими дензнаками тоже не пренебрегал, хотя и предпочитал немчурские. Охотно брал и ювелирные изделия. Видать, набивал кубышку про черный день. Неясно, правда, как он ее собирался сохранить. Здесь зарыть или забрать с собой? Бочком-бочком я пробрался вдоль постепенно затихающей улицы к солдатскому дому. Понятно, что к самому зданию, где расквартировывались германские военнослужащие, в основном из Люфтваффе, следующие через Псков транзитом на фронт, я не совался. Остановился напротив, сделав вид, что раскуриваю папироску. Это был парольный сигнал. Через несколько минут ко мне подкатил кюбельваген с поднятым верхом. Я нырнул в его салон. Водила, ни о чем не спрашивая, рванул вперед. Мы покинули самые людные места, и только тогда он притормозил. Я вынул из кармана заготовленную купюру в 10 рейхсмарок. Он покосился на нее и пробурчал по-немецки. «Надо добавить». «Имей совесть, Ганс», — возмутился я. «Добро бы за Мерседес, а то за лоханку». Лоханкой кюбельваген называли сами немцы. Мы сторговались, когда я предложил вместо 10 рейхсмарок 20 оккупационных. Водила взял десятку, жалуясь на то, что скоро прибудет новый комендант, который закрутит гайки, и бензин будет уже не достать. Пока Ганс бухтел, его тарахтелка приближалась к окраине города. Понятно, что до самих складов мы доехать не могли. Нас тормознули бы на ближайшем блокпосту для проверки документов. Даже невзирая на наличие у обоих ночных пропусков, жандармы могли заинтересоваться, куда это на ночь глядя немецкий солдат везет какого-то подозрительного русского. Поэтому я отдал деньги Гансу и выбрался из его автомобильчика примерно за километр от цели. Склад, где немцы хранили бывшее в употреблении армейское и госпитальное имущество, охранялся плохо. Для серьезных воров он интереса не представлял, а для того, чтобы в склад не проникли местные жители, оголодавшие и обносившиеся, достаточно было полицаев. А те тоже не слишком проявляли бдительность. Один часовой стоял возле единственных ворот склада, а двое других должны были патрулировать периметр. Неподалеку от здания сельхозтехникума мы встретились со Степаном. За полгода нашего с Лазарем Ивановичем и его подельниками сотрудничества мы научились понимать друг друга без слов. Поэтому, когда шли на дело, нам не было нужды обсуждать мелкие детали. «Где Юхан?» – спросил я. «Здесь, за углом, переодевается в полицейские шмотки», – пробурчал Степка. «Ясно. Убираем часового у ворот, ставим вместо него эстонца, взламываем склад и...» «Сваливаем!» – хохотнул напарник. «Точно. И пусть Юхан разбирается с соплеменниками». «Мы-то с Иванычем свалим», – пробормотал Степан. «Только они нас и видели. А ты-то как?» «За меня не беспокойся», — хмыкнул я. «Мне этот Серебряков еще сапоги лизать будет». «Во, наше чучело идет». Я оглянулся. К нам и впрямь приближался здоровяк Юхан в полицейской шинельке и кипарике. За плечом у него тускло отблескивал ствол винтаря. Приблизившись, чухонец кивнул мне и молча застыл, ожидая указаний. «Снимаешь часового, мы вскрываем склад, затаскиваем труп в него. Когда подойдут другие, их тоже убери. но постарайся без шума». «Не волнуйся, я уперу», — пообещал тот и показал пудовый кулак. «Бесшумно». «Давай», — скомандовал я. И Юхан забухал каблучищами в направлении склада. Мы со Степкой, крадучись, отправились следом. Чухонец и впрямь подошел к часовому. Тот издалека принял его за своего, но диалог не состоялся. Крепкий кулак обрушился на голову полицая, и тот свалился, как подкошенный. Юхан невозмутимо занял пост, предоставляя нам делать остальную работу. Мы метнулись к воротам. Степка открыл замок, приотворил створку, а я подхватил то ли дохлого, то ли отключенного эстонца и втащил его внутрь. Дальше мы должны были слинять по-тихому. Кроме ворот на складе были вентиляционные короба, ведущие на крышу. Напарник показал лучом фонарика на стопки матрасов, с верхушки которой до одного из коробов вполне можно было дотянуться. Но я медлил. «Давай, лезь!» – прошептал Степка. «Уходи один». «Рехнулся! Ждешь, когда патруль нагрянет!» «Уходи, тебе говорят. Привет Лазарю Ивановичу». «Ну, как скажешь», – буркнул напарник и отдал мне фонарик. Подсвечивая ему путь лучом, я наблюдал, как он карабкается по матрасам. Через несколько мгновений Степка был уже под потолком. Подпрыгнул, вцепился в край короба, втянул в него свое тулово и пропал из виду. Было слышно, как он пробирается по вентиляционной системе, гулко отзывавшейся на его ползание. Я подошел к приоткрытым воротам и вовремя. Снаружи прозвучали громкие и нервные восклицания на эстонском, оборвавшиеся в результате двух увесистых оплеух. Я высунулся. Перед Юханом лежало еще два тела. Уж не знаю, какой степени бесчувственности. Я выдернул из-за голенища заточку. Уж кого-кого, а полицая в живых оставлять я не собирался. Чухонец помог мне втащить их на склад. «Что дальше?» – спросил он, озирая пыльный хлам, в котором не было ничего ценного. «Дальше», – передразнил я его. «Дальше скажешь своему хозяину, что я спас твою жизнь. И еще, если он хочет иметь со мною дело, пусть приходит по известному ему адресу и разговаривает, как подобает дворянину с дворянином. В противном случае я сообщу в гестапо, кто именно организовал нападение на армейский склад. А теперь думай, чью голову Серебряков первым делом положит под топор. Поверь, не мою». «Я понял», – угрюмо пробурчал чухонец. «Я уйду и все перетрем». И он растворился в темноте. Я вернулся к обезжизненным полицаям и без всякой жалости добил их. Потом вышел наружу и аккуратно запер ворота на замок. Когда разводящий обнаружит пропажу караула, он в последнюю очередь станет искать своих людишек на складе. Скорее всего, их там найдут не раньше, чем потребуется завести очередную партию обоссанных матрасов, ну или когда трупы начнут вонять. В любом случае и я, и Степан, и Юхан будем далеко от места происшествия. Я оглядел заслякощенный плац перед воротами. Собака, конечно, след возьмет, но пока до собак дойдет, все следы уже смоет дождем. Вон тучи какие. Накликал. Так как пришлось пробираться закоулками, путь до княжеских хором занял в два раза больше времени, чем потребовалось бы, возвращаясь я торной дорогой. И в пути меня застиг дождь. Нахлобучив кипарик, подняв воротник и вжав голову в плечи, я брел под весенним дождем, радуясь ему, как старому другу. В спящий дом я постарался войти тихо и не через парадное. Снял мокрое и развесил его прямиком в чулане, где и держал свою рабочую экипировку. После чего пробрался в ванную, пощупал колонку. Она была еще горячей. Превосходно. Нет ничего лучше, чем смыть с себя грязь после ночной вылазки. Вымывшись, я нагишом прошмыгнул в спальню. Не зажигая света, нырнул под одеяло, сразу оказавшись в горячих женских объятиях. «Ну и как это понимать?» – осведомился я, исполнив извечный мужской долг перед обездоленным женским телом. Глаша сладко потянулась. Даже в комнате с плотно задернутыми светомаскировочными шторами окном было видно, как блеснули в счастливой улыбке зубы. «Да что тут понимать, Васенька?» – сонно проговорила горничная. «Когда год за годом стелишься под старым козлом, у которого стручок увял еще при царе. Так хочется почувствовать настоящего мужика. И чтоб культурного. «Давно ты служишь у князя?» – спросил я. «Хочешь спросить, сколько мне годков?» – проницательно уточнила она. 13 мне было, когда барыня, покойница, в дом меня взяла в услужение». «Как это «взяла»?» – удивился я. «Крепостное право уже лет 80, как отменили». «Отменить-то отменили», – вздохнула она. «Да у тятеньки моего землицы было мало, а детишек 10 душ. Как их прокормишь?» Я младшенькая, а старшего нашего Петеньку на японской убили. Вот и отдали меня барам. Нет, про барыню ничего плохого не скажу. Она меня учила, как с господами общаться, французскому опять же. Они с барином все на французском изъяснялись. И Аскольд Юрич не зашли до крестьянской девки. Тоже учились. С 15 моих годочков начались. А после барыню холера прибрала, а барин, испужавшись, в Париж перебрался. И меня с собою взял. Так с ним и езжу. Даже в Америке была. В Нью-Йорке. Дома там. Страсть господня. За тучами крыш не видно. Аэропланы над головами жужжат. Последние слова Глафира пролепетала еле слышно. Засопела. А мне не спалось. Я думал о том, почему не вернулась Марта. Передумала останавливаться у князя? Или с нею что-то стряслось? Надо завтра, как только встречусь со своими бойцами, попытаться выяснить. Хотя, какое мне дело до этой немки? Для утеха княжеская горничная сойдет. Старый стручок хоть и испортил свою сенную девку, а утолить пробужденную женскую жажду так и не смог. Сон меня все-таки подстерег. Мне снилось, что я удираю от своры псов, которые гонят меня дворами заброшенных домов, спотыкаюсь о торчащую арматурину, падаю. Вожак стаи прыгает мне на грудь, открывает слюнявую пасть и гавкает. «Василий Прокофьевич, вставайте! Вас спрашивают!» Открыв глаза, я удивился, что в комнате светло. Шторы раздернуты. Солнечные лучи свободно проходят сквозь стекло. Я продрал зенки. Глаши рядом нет, зато она стоит за дверью и заглядывает в щелочку. «Ах, вот в чем дело!» Уже утро, и горничная приступила к исполнению других своих обязанностей. Сев на кровати, я кивнул ей, дескать, сейчас встану. И когда она вышла, сбросил одеяло, соскочил с койки и начал делать зарядку. Кто бы там меня ни спрашивал, подождет. Никто из своих сюда прийти сегодня не мог, а чужой потерпит. Отложить встречу нельзя только в двух случаях, когда приходит гестапо или смерть, что в конечном счете одно и то же. После зарядки неторопливо умылся и почистил зубы. Облачился в домашнее и только тогда прошел в гостиную. Признаться, я даже не слишком удивился, только не ожидал, что он примчится прямо с ранья. Видать, припекло. Как говорит Глафира, в речи которой то и дело проскальзывают простонародные словечки, испужался гнида, что я на него настучу с утра пораньше. Страх – это хорошо. Страх – это основа сотрудничества с врагом. Временного, разумеется. На пользу терзаемого отечества. Я неторопливо прошел к креслу, уселся в него, положив ногу на ногу. Гость смотрел на меня, как мышь на кота. Прежнего надменного превосходства уже не было в его взгляде. «Как это понимать?» – процедил он, встопорщив усики. Я усмехнулся. Аналогичный вопрос я задал Глафире после того, как она застала меня врасплох. Чем я и воспользовался. «А так, что вы не на того напали, поручик?» — ответил я. «Князь Горчаков никогда ни у кого на побегушках не был». «Бросьте!» — отмахнулся Серебряков. «Какой вы князь! Седьмая вода на киселе!» «Тем не менее», — благодушно отозвался я. «Я солдат, и таких, как вы, в Индокитае мы топили в болоте». «Это угроза?» Стеклянным голосом осведомился он. «Нет. Предупреждение. Ваш человек убил 3 часовых. Правда, полицаев, а не немцев. Но все равно, вы же знаете, за это полагается виселица. Или думаете, что ваш здоровяк Юхан в гестапо станет выгораживать своего хозяина?» «Хорошо», – кивнул поручик, все еще пытаясь сохранить лицо. «Что вы хотите?» «С этого и надо было начинать, поручик». Кивнул я и дернул за шнурок колокольчика. В гостиной тут же образовалась горничная. «Глашенька, сварите нам с гостем кофе, пожалуйста, и сделайте так, чтобы нам не мешали». Она присела в Книксоне и выскочила из гостиной. «Так что вы хотели мне сказать, сударь?» – спросил поручик, которому явно было не до светских любезностей. «Вы жаждете денег, я это понимаю», – неторопливо проговорил я. «В Пскове сейчас скопились некоторые ценности. Было бы глупо все отдать немцам. Я помогу вам приобрести их, а вы...» «Что я?» «Будете оказывать мне некоторые услуги, не интересуясь моими целями». «Понимаю», – пробормотал он. «Вероятно, вы работаете на разведку. Вряд ли на комиссаров. Скорее всего, на британскую Ми-6. Да-да, вас вполне могли завербовать в Индокитае». «А вы работаете на Радиховского, как прежде на Врангеля», – откликнулся я. «Не слишком ли вы низко пали, поручик?» «Да, Радиховский по сравнению с Врангелем – плебей. Хотя в некотором роде Михаил Иванович фигура колоритная». Не без яда продолжал Серебряков. «Знаете, ведь он был главой азиатского отдела боевого крыла партии социал-революционеров, доверенным лицом самого Савенкова. Во время гражданской примкнул к басмачам, но после их разгрома бежал в Маньчжурию, а в 30-х перебрался в Европу. Из революционеров Радиховский преобразился в русского националиста и искренне верит, что Гитлер освободит Россию от большевистского ига и на трон зайдет новая династия. Надо полагать, по фамилии Радиховский. А вы так не считаете?» «Россия потеряна окончательно и бесповоротно. Кто бы ни победил в этой войне. Нам, осколком былого величия империи, остается только позаботиться о себе». «И близких нам людях, не так ли?» – вставил я. Судя по тому, как он вздрогнул, я попал в точку. Видать, поручик не просто так забрал Злату с пацаненком к себе. Этот немолодой уже служака и в самом деле решил свить уютное семейное гнездышко и не в России, и уж точно не в Рейхе, от которого через 3 года только пыль останется, а скорее всего за океаном. А ведь, пожалуй, для Златы это не самый худший выход. Что ее ждет после освобождения Пскова? Как доказать, что она тоже сражалась с врагом? А даже если и удастся, и СМЕРШ оставит ее в покое, каково будет жить со славой немецкой подстилки? А в любой из Америк Злата сможет начать новую жизнь, да и сынишку поставит на ноги. Так что я не обманываю Серебрякова и в самом деле помогу ему разжиться золотишком. Раздался стук в дверь. Я сказал: «Войдите». Это оказалась Глафира со своим заветным серебряным подносиком. Поставила его на столик, разлила кофе и снова удалилась. Серебряков взял чашечку. Пальцы его заметно подрагивали. Волнуется. Ничего, это даже полезно. Служил одному хозяину, затем другому. Кто знает, сколько он их вообще сменил. Теперь послужит мне. Правда, я пока не решил, как буду его использовать. Но ведь нюх у него есть. Значит, может оказаться не бесполезен. Вон как смотрит, словно собака на человека, своего господина. Ну что ж, надо будет бросить ему косточку. Кстати, пожалуй, уже сейчас он может мне пригодиться. Вернее, не совсем он.